хотя катастрофой она вполне исчерпала себя и отводили ей непомерно большое место внутри повести, превращая таковую в слащавый роман со счастливым концом. Если бы все шло так, как в этих поэмах, то, упрятав Иосифа в темницу, искусительница, которую обычно именуют «зюлейка», по поводу чего можно только пожать плечами, в раскаянии удалилась бы в хижину, где жила бы лишь для искупления своих грехов, а кроме того, стала бы в виду смерти мужа вдовой. А когда Юсуфа, то есть Иосифа, освобождали бы из темницы, он не велел бы снимать себе цепи до тех пор, покуда все знатные женщины страны не подтвердят перед фараоновым троном его невиновности. Поэтому у престола и в самом деле собирали бы всю женскую часть египетской знати, и в числе прочих, покинув хижину своего покаяния, прибыла бы Зюлейка. «Весь цветник дам», — единодушно объявил бы Иосифа князем невиновности и украшением чистоты. А затем взяла бы слово «Зюлейка» и в глубоком унижении, во всеуслышание, признала бы себя преступницей, а Иосиф — ангелом. Она, заявила бы она без утайки, совершила позорное преступление, но теперь она очищена и готова нести бремя стыда и позора. Таковое она и несла бы в своей хижине еще долгие годы, сидея и старясь. И только в тот праздничный день, когда в землю египетскую помпезно пребывал отец Иаков, то есть когда в действительности у Иосифа было уже два сына, эта пара встретилась бы опять. Иосиф простил бы старуху, и в награду за это силы небесные восстановили бы ее прежнюю прельстительную красоту, после чего Иосиф, к величайшему своему блаженству, женился бы на ней, так что, в конце концов, они, по давнему желанию, все-таки соединили бы ноги и головы. Все это мускус и персидская розовая вода. К фактам это не имеет ни малейшего отношения. Во-первых, Потифар не так скоро умер. С чего бы безвременно умирать человеку, избавленному особой своей статью от расточительной траты сил, сосредоточенному на себе, живущему только для себя и часто подкрепляющемуся охотой по перу. Если о нем со дня домашнего суда наша история умалчивает, то это, конечно, означает некое исчезновение со сцены, но вовсе не смерть. Нельзя забывать, что за время заточения Иосифа произошла смена престола, а таковая обычно влечет за собой смену двора или хотя бы части двора. После похорон Небмара, великолепного Петепра, которому, как мы знаем, положение мнимого, без настоящих полномочий полководца, доставляло немало неприятностей, ушел в звании единственного друга в частную жизнь. Он больше не являлся ко двору, во всяком случае мог не являться, и в дни озлощения Иосифа из очень и очень свойственного ему Петепра чувства такта, по-видимому, уклонился от этого. Если он не встречался с ним и впоследствии, то причина заключалась отчасти в том, что резиденция Иосифа, как владыки предусмотрительности и насыщения, находилась, как мы увидим, не в Сивах, а в Мемфисе, отчасти все в той же тактичной уклончивости. Если же с годами по какому-нибудь торжественному случаю их встреча все-таки состоялась, то можно быть уверенным, что она прошла без подмигивания, при полном самообладании обеих сторон, игнорировавших прошлое с одинаковой выдержкой. Именно такое поведение и отразилось в молчании авторитетнейшего источника. То же относится к Мут-Эм-Энет, и по столь же веским причинам. Что Иосиф не встречал ее больше, это уж несомненно. Но столь же несомненно и то, что ни в какие хижины она на покаяние не удалялась, и в бесстыдстве во всеуслышание не обвиняла себя, что к тому же было бы ложью. После краха отчаянной попытки уйти от своего почетного существования в человеческое житье-бытие, важная эта дама, орудие испытания Иосифа, испытание, которое он выдержал не так уж блестяще, но все-таки выдержал, вынуждена была навсегда вернуться к тому образу жизни, что казался ей до ее беды вполне естественным, ибо никакого другого она не знала. Она даже закоснела в нем еще прочнее, еще более гордо, чем когда-либо прежде. Благодаря замечательной мудрости, проявленной Петепра при катастрофе, отношение жены к нему скорее стало теплее, чем ухудшилось. Благодарная ему за то, что суд он вершил как Бог, возвысившись над человеческим сердцем, Она была ему с той поры безупречно верной, почетной супругой.